Общий народ. От Новгорода по Московской, уже почерневшей под оттепелями дороги, шло четверо, все в сермягах домашней работы, в лопатках с подошками. У троих за спиной были холщовые сумы, а у четвертого со страшными красными глазами потертая кожаная. Видно, парень поболтаться любил-таки. Это был Митька. После нападения на поезд Стеши он, боясь, что проделки его раскроются, бежал из Москвы, составил себе небольшую шайку удалых добрых молодцев, пограбил малую талику по дорогам, а потом пришел в Новгород отдохнуть. Человек столичный, он в лесах очень скучал. Потом он осмелел и решил податься на Москву, тем более, что у него наклевывалось как будто новое дельце вокруг князя Василия Достеши. Это что она монахиня теперь дело пустое. Митька все тосковал о княгине и в уме держал прежнее. Князь Василию благодетелю при случае ношу в бок, а княгинюшку поперек седла и ходу в леса. Остальные трое были новгородские каменщики, которые, так как в разоренном Новгороде с делами стало тихо, шли впервые в Москву на кремлевские работы. Старший из них, костлявый мужик с черной бородой и большими сердитыми глазами, звался Василий Облом. Он был бобыль, работавший на земле знаменитого Хутынского монастыря, а теперь решивший попытать счастье в далекой Москве. Другой, маленький, широкий, с кудрявой сидеющей бородой, был Игнат Блоха, тот самый, что помогал москвитянам вечевой колокол снимать, теперь беглый. У прежнего помещика жить было тяжко, сварлив и скуп был боярин, и Блоха хотел перейти к другому. По правилу нужно было сперва произвести с боярином расчет в пожилых и оброчных деньгах при свидетелях, и при том помещике, к которому он переходил. Но скряга наделал на него такие начеты, что он рассчитаться не смог, а так как сквалыга осточертел ему, то он в минуту отчаяния бросил бабу с ребятами, скотину, все убогое хозяйство свое и ушел кормиться на чужую дальнюю сторонушку. Ежели дело пойдет, и бабу с ребятами можно будет забрать. Третий был Никешка, ших, древолазый охотник, сын большой и сильной крестьянской семьи, не поладившей с мачехой. Она внесла в дом всякие свары, а Никешка больше всего ценил на свете благодушство и любил песни, сказки, жития. Митька пристал к ним уже на пути, но все они опасались его. Бахвал мужичонка, да и на язык больно зол. Но так как, по его словам, он Москву знал как свою ладонь, то попутчиком он был желательным. Москва, сказывают, хуже лесов новгородских, в раз человек заплутаться может. Смеркалось, все притомились. Дорога была пустынна, с обеих сторон ее стояли темные стены старого леса. Митька крепко выругался. «Мать честная, и что же это будет? Не под кустом же ночевать-то? Уж не завел ли нас нечистый ни в путь куды?» Все испуганно огляделись. Нет, под ногами была торная московская дорога. Но над черными лесами уже затеплилась в сумерках лампада большой вечерней звезды. В темневшей чаще ельника чуть попискивали синички. Через дорогу свалил во враг совсем свежий след матерого волка. Путники шли, наддавая все больше и больше. И вдруг справа мелькнул среди деревьев мутный огонек и послышался звонкий по лесу собачий лай. То был какой-то крошечный в три избенки починок. «Ну вот и слава тебе, Господи!» — сказал добродушно Блоха. «Вот и с ночлегом!» «Пустят ли еще?» — недоверчиво возразил Митька, любивший противоречить и во всем видеть что-нибудь плохое. «Что ты, парень?» — удивился Блоха. «Акстись! Где это видано, чтоб странного человека ночевать не пустили?» И он уверенно постучал в оконце. «Эй, хозяин!» Из оконца высунулась голова старухи в повойнике. «Здорово, бабушка!» — ласково обратился к ней Блоха. «Не пустишь ли переночевать?» «Ох, уж и не знаю, как кормилица!» — жалостливо ответила та. «Родильница лежит у меня, дочка, только что просталась. А мужик-то за попом погнал, за молитвой. Беспокойно вам, пожалуй, будет. «Ну что там разбирать, невеликие бояре», — сказал добродушно блоха. «Мы как не то в уголке пристроимся, а чуть светок опять ходом на Москву». «Ну так идите, родимый, ничего, как не то проспим». Все гуськом пошли во двор, поднялись мостом в темные сени и перешагнули через высокий порог. В маленькой избенке было так дымно и духовито, что у них со свежего воздуха дух перехватило. В углу справа родильница лежала. Около нее на конце шеста задремала Зыбка под жалким полошком. За печкой копошились недавно появившиеся на свет Божий ягнята, и удовлетворенно хрюкал поросенок. От этого зверья и шел тяжкий дух, настолько густой, что, казалось, его можно резать ножом. Из-за стола в переднем углу, на котором лежало несколько сморщившихся жалких репок, лакомство деревенское, недоверчиво смотрел на чужих дядей хорошенький чумазый мальчугашка с кудрявыми нежно-золотистыми волосенками. От огромной печки шло тепло. «Здорово, хозяюшки!» — поздоровались прохожие с бабами. «Уж не в защите, что потревожили. Будь потеплее, можно бы и под кустом ночевать, да ночи-то все еще студены». «Ничего, ничего, разоблакайтесь», — слабым голосом сказала родильница, приятная бабочка с пылающим в жару лицом и блестящими, как звезды, глазами. «Да разуйтесь, посушитесь». «Аль не можется?» — ласково спросил блоха, снимая сумку. «Ишь как! Разгасилась вся!» И то прихворнула после родов родимой, подперев подбородок рукой, жалостно сказала мать. «Трясовица, что ли, привязалась? Вот, может, поп молитву как удаст». «А погодь, может, и я и без попа вам пособлю», — сказал блоха и стал рыться в своем мешочке. «У меня есть с собой на всякий случай. А, вот она». Он вытащил из мешка какое-то тоненькое, почерневшее от старости и грязи рукописание. «А чего это?» — звенящим голосом спросила больная. «А это сон Богородицы, касатка», — отвечал блоха. «От всех напастей помогает». «А чего же это в нем написано?» — заинтересовались все. «Прочитать-то я вам его не смогу. Неграмотный я», — сказал блоха, садясь к столу, около которого дымила в свитце смолистая лучина. «Ну да я по памяти его, почитай, весь знаю. Это дело умственное, родимка, святое. Мне один благодетель в Пскове его пожертвовал, как я при починке Доматоновой стены с лесов упал. А вот поносил я его на себе сколько-то время и поправился. Что ж в нем прописано-то?» По бородатому добродушному лицу блохи разлилось умиление. «А это, родимка, как раз Христос-батюшка с Божьей матерью разговор держал», — сказал блоха и особенным напевным голосом начал. «Ай ты, мать и мать и Мария, — говорит, — причудная дева пресвятая, где ты на честь ночевала, где ночь почивала?» А она ему и отвечает. «Ночевала я в ограде Иерусалиме, на той горе, на Ертерпе, под святым, под древом кипарисным. Мне немного спалось, много во сне виделось. Родила я себе, — говорит, — сына, сына себе, да Христе Боже. Я в реке его доомывала, во святой Ердане восплескала. Садилась я, — говорит, — на крутой набережок, во пелены его допеленала, в поясы его доувивала, в пелены его докамчатные, в поясы его дошелковые. На той ли на святой на Ердане чуден крест досооружали, на кресте до главы прибивали. А Христос батюшкой говорит ей: «Сон, где твой, Матерь Божья, не ложен, буду я на кресте распят». И вот жиды Христа распинали, святую кровь Господню проливали, святую одежду его раздирали, святое тело его копьем протыкали. И вот спрашивает его Божья Матерь: «На кого де ты меня покидаешь?» А он со креста ей отвечает: «Покидаю я тебя на Ивана Богослова, на друга да на Христова. Имей ты его вместо сына, сына себе да Христе Божий». и долго напевно передавал блоха чудеса из рукописания засаленного, и все слушали, не прерывая божественного и словом. «Так-то вот, родимый», — заключил блоха мокрым и дрожащим голосом. «И вот сказано, аще кто сей богородичен сон спишет, да в доме своем в чистоте содержать будет, то дом тот будет сохранен и помилован от лукавого и духа нечистого и дьявольской силы. Хорошо его иметь при себе в пути, и в то время, как баба тяжелая ходит. Больному причитавши, гоже на голову его положите, а ежели ребеночек мочит, под подушку. Ежели же у покойнику в гроб положите, то душу ту ад не примет, а встретят ее ангелы, серафимы, херувимы и вся сила небесная, и понесут ее одесную престола Божия». Старуха расплакалась, рассморкалась от умиления, а молодая смотрела в черный потолок, и в сияющих глазах ее было ожидание чуда. «Воистину чудеса Господни», — сказала мать. «Так дал бы ты нам его, хошь на ночку, родимый», — умильно обратилась она к блохе. «А мы в изголовье ей положим, может, Господь и пошлет ей избавление». «На что лучше?» — одобрил блоха. — «На-ка вот, родимка, только гляди, поберегай, чтобы вреды грамотки-то не было, и слела уж она, почитай, вся». «Эхма!» — презрительно усмехнулся Митька, подвешивая к печи вонючие портянки. «Мы вот собрались, бредем неведомо куды. Мужик ваш за молитвкой погнал, а люди книжные на той неделе свет представления ждут, да со страху трясутся, а другие смеются, дураки выбают, и все тут». Сообщение о свет представлений не произвело в избе никакого впечатления. Все эти хитрости премудрости книжные были далеки от занесенного снегом починка. Тут и понятия никакого не имели ни о пасхалии этой самой вредной, ни о том, как и из-за чего ссорится великий государь московский с великим государем литовским, ни даже как достоверно зовут великого государя, ни что думают бояре его. Это все было так же далеко, как луна или звезды, и так же непонятно и чуждо. Здесь главная дума была одна — как бы не помереть с голоду, как бы отвертеться от тиунов с их поборами жестокими, куда бы подальше податься, чтобы никто над хрещенным человеком не вис, да не грабил бы его. «Может, поужинать вам чего собрать?» — сказала старуха, довольная, что дочери ее так неожиданно пришла на помощь силы небесной. «Али, может, хозяина погодите маленько?» «Ну, чего его там годить?» — сказала родильница звенящим голосом. «Собери, матушка, там капустки, что ли, с маслицем, да хлебца свеженького отрежь. Гоже бы и кваску, да поди кисел уж стал». Так ели страдники всегда. Даже простые щи были роскошью, а ржавую, никуда не годную свинину подавали разве только святой или на престол, когда попы с молитвой приходили. Старуха стала хлопотать с угощениями, а вонятка, белокурый паренек, присмолился к Никешке и расспрашивал его, откуда он и куда собрался. Но из ответов его он ничего не понял, ни о каком Новгороде, ни о какой Москве он и не слыхивал, и вскоре стали они с Никешкой один другому загадки загадывать. «Ну, криво-лукаво, куды побежала? Зелено кудряво, тебя стеречи, отгадывай». «А чего это?» «А вот ты и отгадывай. Какая же это загадка, коль я сам отгону ее тебе? Не знаешь. А еще хозяин. Это прясло вокруг верши, которые ее от скотины берегут. А это вот что рассыпалась грамотка по синему бархату». Это было совсем уже непонятно. Вонятка, отродясь, не видал ни бархата, ни грамотки. Мать смотрела с жалкого логовища своего, и в синих глазах ее наливались слезы. Она стала уж было опасаться, что помрет, и вонятка ее сиротой останется. Но вот чудом Божьим вдруг появились в глухом лесу прохожие и принесли ей спасение, которое у нее теперь под подушкой засаленной в головах лежит. И она сияла умиленными глазами своими из дымной вонючей темноты на сынишку, и на ласкового Никешку, и на угрюмого Облома, и на благодетеля блоху, и на страшного Митьку. Они с сочным хрустом уписывали из деревянной чашки пластовую капусту, в которую старуха для скусу пустила несколько капель черного конопляного масла. «А что ж сон-то этот твой от всякой болезни помогает?» — спросил задорно блоху Митька. «А как же не помогать?» — отвечал блоха со спокойной уверенностью. «Известно, помогает». «А я вот сколько годов глазами маюсь», — продолжал Митька, — «что, по-твоему, и мне поможет?» «А это уж как Господь укажет». «А тут вот и есть», — засмеялся Митька, — «Господь. Я сколько по всей святыне ходил, не мазал и водой кщеной, и маслом от угодников, и камни святые в Елизаровом монастыре прикладывал». «Камни те только от головной боли помогают», — сурово вставил Облом. «Что ж наобум Лазаре прикладывать-то чего не следует?» «Обман все это и больше ничего», — решительно сказал Митька. «Если бы так на земле, и больных бы совсем не было». «А это от веры зависит», — мягко сказал блоха, которому был неприятен этот задирающий тон урода. «Коли веры нету, так как же оно подействует-то? Все милость Господня. А коли все от милости, так Господь и без воды, и без масла, и без грамотки твоей исцелить может». «Известно, может. На то он, батюшка, и Господь», — примирительно сказал блоха, вытирая рот обратной стороной рабочей руки. «А со святыней все понадежнее. Что ж, глупее нас отцы да деды были. А веровали же. Погодь, никак тот подъехал». Старуха высунулась из оконца. «Это ты, что ли, Микита?» «Он самый», — отвечал от ворот назябший голос. Заскрипели ворота, по темному мосту послышались шаги, дверь отлипла, и через порог шагнул белокурый статный мужик. «Хлеб да соль», — помолившись на образа, сказал он гостям. «Милости просим хлеба соли кушать», — ласково ответила застольница. «А мы уж заждались тебя». «А вот сейчас погодьте», — улыбнулся он и обратился к своим. «Ну, как я говорил, так и вышло. Ни за что, байт, в такую-то темень по теперешней дороге не поеду. Я был настаивать, да ведь вот проехал же я, батюшка. Как же, мол, не окстить ребенка? Мальчонка кволый, того, гляди, помрет. Да и сама баба, мол, хворает. А он меня вот истинный Господь матерно. Покойди от вас, лесных чертей, нету. Куды копсу под хвост, я к тебе за 20 верст на ночь глядь поеду». Но все ж потом смиловился и молитву в шапку наговорил. «Погодьте». Он снова истово помолился на закоптелые иконы и, подойдя мягкими спорыми шагами к больной, опрокинул над ней рваную шапку свою и как бы вытряс на нее из шапки ту молитву, которую наговорил туда поп. «Ну вот», — сказал он удовлетворенно, — «теперь, может, Господь даст полегчает». Из зыбки послышалось тихое кряхтение, чмоканье и жалкий скрипучий плач. Бабушка склонилась к младенцу, переменила лопатье и подала ребенка матери. «Покорми его маленько», — сказала она, — «может, пососет титьки, так уснет покрепче и тебе спокой даст». Мать устроила ребеночка у пылающей груди. Муж, повесив кудрявую голову, смотрел на нее сверху мягкими любящими глазами. И когда дело у нее пошло, обернулся к столу. — «Ну вот», — проговорил он, — «дай мне, матушка, что-нибудь то. Что-то прозяб, мать честная, оттепель, а знай студена». Завязался разговор, жалобы начались, трудна стала жизнь. Лесной починок этот принадлежал княгине Галениной, которая, строя душу, отписала его Волоколамскому монастырю, и хотя отец игумен и не больно теснил в сравнении с другими помещиками народ, а все и у него иной раз крутенько приходилось. «Известно дело», — бросил насмешливо Митька, — «погодь маленько, и вовсе сожрут волостили работных людей». «Але волостелей, работные люди», — быстро прибавил он. На него опасливо поглядели, но не сказали ничего. «Давайте-ка лучше отдыхать», — примирительно сказал блоха, вставая и молясь на черных богов. «А завтра бог даст на зорьке и ходу». Улеглись на черном затоптанном полу. Вонятка захотел непременно лечь с Никешкой, чтобы тот сказки ему новгородские сказывал. Но не успел он и прикрыться рваным полушубком отца, как сейчас же и заснул. Из щелей дуло холодом, нещадно жгли блохи, от капусты изжога внутри огнем палило, а от духоты спирало в грудях. Новорожденный все скрипел в зыбке своей духовитой, а мать без сознания вся в огне о чем-то жалобно бредила. Сонно хрюкал поросенок. Кто-то начинал все храпеть, но сейчас же обрывал, точно прислушиваясь, и опять храпел. Тяжко было даже во сне. Чуть забрезжило, встали. Молодуха вся в огне и в себя не приходила. Блоха маленько расстроился. С одной стороны, жалко было оставлять тут сон Богородичен, а с другой, Господи помилуй, как же можно у больного человека отнять единственное, может быть, спасение? Чай мать ведь. — Ну ладно, Бог с вами, — вдруг решил он. — Но только коли по осени обратно пойду, чтоб беспременно мне мою грамотку отдать. Да знамо дело, Господь с тобой. И хозяин, и старуха все кланялись ему, все благодарили. Уж такой-то человек душевный, редко другого и найти. Вонятка непременно хотел с Никешкой в Москву идти царю палаты строить, но бабка уговорила его. Вот погоди, мамка встанет, тогда все и пойдем. И Никешка должен был непременно обещать ему принести из Москвы наливное яблочко на золотом блюдечке. — А ты того, бабушка, перед самым отходом, уже помолившись, проговорил вдруг Митька. — Дай-ка мне грамотку-то блохину на час. Может, и в самом деле поможет. Уж такая резь в глазах, такая слеза, просто силушки моей нету. — Вот и гоже, соколик, — одобрил блоха, надевая свою сумочку. — На что лучше? Только ты с верой, сынок, с молитовкой. Бабка осторожно вытянула из-под засаленной подушки почерневшую грамотку, и Митька, перекрестившись на богов и шепча всякие божественные слова, какие он мог только вспомнить, истово приложил грамотку сперва к одному глазу, потом к другому и снова передал ее бабке. — Ну вот и гоже, — одобрил блоха, — быть может, Господь милости и пошлет. — Ну, с Богом, ребятушки, прощевайте хозяева, спасибо вам за хлеб, за соль. Они пошли путем дорогой к Москве-матушке, а к полдням хозяйка приставилась.